Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи, революция, о которой мечтали все рабочие и христиане, свершилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Все микрофоны. Каждый может... Высказал, не высказал, сказал. Наш эфир продолжает программа «Народная трибуна». Павел Черноусов. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Сергей. Боюсь, что нам сегодня не хватит эфирного времени, чтобы обсудить всю ту абсурдную ситуацию, которая складывается на политической арене. Это просто какой-то... Сергей, даже если мы с вами продолжим разговаривать, ходит целую неделю без перерыва, выходных, без отрыва от микрофона, у нас все равно не хватит времени, чтобы обсудить все так называемые скандалы, которые нас пытаются вылить из этого помойного ведра в Вашингтоне. Ну, давайте начнем с Коми по порядку. Давайте так. Смотрите, если вы являетесь жителем побережья, одного из двух побережьев, если вы находитесь где-то в районе Вашингтона, Нью-Йорка, Сан-Франциско, являетесь читателем газеты «Вашингтон-Пост», «Нью-Йорк Таймс», «Лос-Анджелес Трибюн» и всех прочих источников пропаганды, отдела агитации и пропаганды ЦК Демократической партии, то у вас сложится впечатление, что в ситуации, что страна находится в ситуации какой-то предвоенной обстановки, что, дескать, вот-вот разразится гром, и президенту вот-вот объявят импичмент. Если вы проживаете в Теннесси, если вы проживаете в Алабаме, в Неваде, в Небраске, в Оклахоме и так далее, то вы этого ничего не замечаете, поскольку вы не можете видеть того, чего на самом деле нет. Что происходит? Вашингтон-Пост опубликовала абсолютно выдуманную, высосанную из пальца, не соответствующую действительности статью, в которой говорится, что президент, как они утверждают, попросил начальника ФБР прикрыть расследование Майкла Флинна. Сразу нужно заметить, прежде всего, в статье ничего не говорится о том, что президент попросил начальника это сделать. Он сказал «I hope that we will get over it soon». То есть он высказал надежду. Одно дело сказать, что господин... как зовут этого товарища, которого... Джеймс Коми. Коми. Одно дело сказать, что господин Коми, я бы хотел, чтобы вы закрыли это, а другое дело выразить надежду отдаленную, что, дескать, я надеюсь, что все-таки все благополучно завершится. Это одно. Второе. Если же президент действительно попросил Коми прикрыть это расследование, это является нарушением закона, и Коми, как директор ФБР, по закону обязан об этом доложить на следующий день или так, в этот же день, вечером, собрать пресс-конференцию и доложить, поскольку существует статья, которая предписывает откровенно ему это сделать, вне зависимости от того, разговаривает ли он с уборщицей ФБР, какого-то офиса ФБР, либо с президентом Соединенных Штатов. Если Коми этого не сделал на следующий день, в этот же день, да через 10 минут собрал конференцию и так далее, то он является преступником, он является человеком, который открыто нарушил закон в своей стране, да? Хорошо, если, например, у него есть какая-то политическая боязнь, или он не хочет возмездия, в кавычках, со стороны президента. Хорошо, собирай все СМИ и говорю, что вы знаете, произошло то-то и то-то, я не могу исполнять свои служебные обязанности, поэтому я подаю в отставку. Он же этого не сделал. И теперь нам пытаются доказать, что, дескать, Коми – это святой, лицо которого нужно выгравить на горе Рашмор вместе с другими президентами. Абсолютно абсурдная ситуация. Теперь говорят, что президент, дескать, прослушивал и записывал разговоры с Коми. Ну хорошо, а что такого, почему бы ему не записывать, если мы все знаем, что Вашингтон кишит этими акулами, которые все прослушивают, которые используют любую возможность, чтобы подставить президенту ножку, почему бы ему не записывать? Я надеюсь, что он записывал, в этом нет нарушения закона, понимаете? И другой момент. Давайте сейчас быстренько обсудим тему так называемых секретных данных. которые сообщили Кисляку и Лаврову, что, дескать, посмотрите на фотографии, президент так счастлив с этими русскими, а когда президент принимал Ангелу Меркель или кого-то еще, то у него все лицо, дескать, покрылось зеленью от злобы, которую он испытывал к этой бедной, несчастной германской женщине, бывшей коммунистке из Восточной Германии. Так вот, во-первых, нет никаких доказательств того, что президент Соединенных Штатов поделился секретной информацией с русскими, да? Этого нет, этого не может быть, поскольку этого не может быть никогда. Прежде всего, президент не Хиллари Клинтон, не Обама, которые продали бы Соединенные Штаты за пожертвование в фонд Клинтонов или в фонд Обамы, или за, например, контракт на книги. Я абсолютно убежден, что президент понимает сложившуюся ситуацию, он понимает важность секретных данных, и ни за что бы он не делился этой информацией, если бы... То есть он бы ни за что не делился этой информацией. Во-вторых, предположим, президент решил приоткрыть занавес над какой-то информацией. Почему он так сделал? Потому что он посчитал, что такое было бы в интересах Соединенных Штатов, поскольку интересам Соединенных Штатов нужно, чтобы Россия, знаете, участила бомбометание на Ближнем Востоке или, может быть, сыграла какую-то другую роль. То есть, если бы он действовал таким образом, он бы не действовал в каком-то информационном вакууме. И в-третьем, в зале были несколько представителей Соединенных Штатов, включая советника по национальной безопасности Макмастера и госсекретаря, министра внешних дел Соединенных Штатов, как хотите, можно сказать, Рекс Тиллерсон. Оба эти товарища подтвердили, и, кстати, был еще один советник, Дина Паулос, если я не ошибаюсь, все они подтвердили, что президент не обсуждал секретные детали русскими, представителями Российской Федерации. Возникает вопрос, откуда, кто врет, прежде всего, и откуда пошла такая информация, что это произошло, что президент обсуждал секретные детали. То есть Вашингтон-Пост, газета, которая по умолчанию является таким рупором Джеффа Безос, который является также владельцем Amazon.com, и я читал о том, что, возможно, это является упредительным ударом против президента за то, что он якобы хочет разбить этот траст, эти монополии, которые создал Amazon, Facebook и все прочее. И, Сергей, я не знаю, как насчет вас, как насчет наших радиослушателей, но мне уже, я утомляюсь, читая всю эту бесконечную возню, которую устраивают СМИ, что не проходит и 5 минут, как они не выливают очередную порцию помоев против президента. Если он завтра, если президент Трамп завтра выйдет на Times Square и скажет, что он отдает все свои 12 миллиардов долларов для помощи бедных, то Washington Post на следующий день опубликует статью на развороте, в которой скажет, что президент отмывает нечисто заработанные деньги. Если он скажет, что он отдает все пожертвования, знаете, Министерству обороны, чтобы купить, не знаю, 15 самолетов, Нью-Йорк Таймс завтра же опубликует статью, говорит, что президент отдал деньги своим субподрядчикам, своим жуликам, которые на этом хотят нажиться. То есть неважно, какой маневр он совершит, этого будет недостаточно для СМИ. Я надеюсь, что все-таки с этими утечками, с этой информации президент будет бороться, поскольку это не может так продолжаться, поскольку если это и будет идти в этом ключе, то это подрывает его легитимность, понимаете? Абсолютно. Давайте примем звонок, потом, если будет возможность, я прокомментирую. Я напомню, телефон в студии 847-400-5200, может, у кого-то есть другое мнение, а у кого-то есть вопросы. Пожалуйста. Здравствуйте. Вы знаете, Павел, вы, конечно, правы, что они не могут знать ничего, потому что, во-первых, их не допускают вообще никуда. Так они начинают придумывать. Но самое ужасное – это то, что люди верят. Ну, допустим, основная масса, которая голосовала за Трампа, не верит. Но я слушала нашу вот эту самую... Они голосование устроили. Я надеюсь, что 60% не одобряют разглашение тайны. Какой тайны, что там было, никто ничего не знает. Придумывают все... Ну, как говорится, фантазия очень богатая, поэтому придумать можно все, что угодно. Можно придумать, что этот Трамп похитил Марс или Венеру, или еще чего-нибудь. Вы понимаете? Ну... Просто полная катастрофа, и вот. Но так как можно с этим бороться? Потому что когда говорят, что вот он рассказал город, который, в котором находится этот человек, который дает информацию и так далее и тому подобное, это же, ну, во-первых, это невозможно сравнить с тем, что творил Обама. Это первое. А второе, ну как это, двойные стандарты, они еще умудряются защитить. Как вам нравится заявление? Если мы попустительствовали одному президенту, это не значит, что мы должны не должны следить за каждым движением другого. Понятно. Ну, как вам нравится логика? Это Макиавелли позавидует. Спасибо большое. Спасибо. Конечно. За ваш звонок. Та же самая Максим Вотер сказал, если бы Хиллари Клинтон уволила Коми, мы бы этому аплодировали. Если это сделал президент Трамп, то мы это решение приняли в штыки. Что вы хотите? Вот это логика либералов, абсолютно. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, Павел и Сережа. Павел, у меня к вам такой вопрос. Вы помните, когда Трамп избирался, тогда он обещал очень многое по поводу, во-первых, отменить договор с Ираном, раз, и второе, так сказать, поместить посольство Соединенных Штатов из Тель-Авива в Иерусалим и вообще не посмотреть на строительство, то, что Израиль, так сказать, производит на оккупированных территориях. Теперь мне кажется, что он что-то поменял свое, так сказать, мнение и хочет все это, так сказать, нивелировать и перейти опять к тому, что было. Пожалуйста, скажите мне. Вы знаете, я не думаю, что вопрос Израиля сейчас должен стоять на повестке дня. Как бы, может быть, грубо это не звучало. Поскольку посмотрите, что происходит в Вашингтоне. Президент не может сделать ни шага без того, чтобы ему кто-то не поставил подножку. Понимаете, он не может протолкнуть свою легислативную законодательную программу. Он не может обеспечить функционирование своей администрации без того, чтобы не просачивались эти утечки. Понимаете? Вы говорите сейчас о внешней политике, о вопросах внешней политики. Я уверен, что он подойдет к рассмотрению этого вопроса и переноса посольства и так далее. Но давайте все-таки удостоверимся в том, что президент может функционировать в полном масштабе, да, в Соединенных Штатах, поскольку в таком режиме о каком вообще посольстве может идти речь, понимаете? Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Вопрос стоит, мне кажется, так. Если мы будем, как говорится, давать им возможность ставить подножки и, пользуясь этим, не делать или не исполнять ту программу, которую нам пообещали, значит, честно, я понимаю это так. Грош цена тогда этому президенту, грош цена его кабинету. Объясню почему. Я, честно, я не за Трампа, я республиканец. Трамп – это был выбран человек, он был выбран как человек-идея. За него не голосовали, честно, как за великого политика. Он действительно баллотировался на абсолютно великолепной идее. И вот это то, за что люди проголосовали. Теперь, мы когда-то, когда он избирался, мы все говорили, ну мы же все понимаем, что Трамп, да, он не политик, но он человек, который себя обставит таким кабинетом, который будет его просто, прямо в воздух его будет аж подбрасывать. Теперь у меня вопрос. Вот смотрите, уже сколько времени как Трамп вступил на должность президента? Где его attorney general? Ведь attorney general, его задача в том, чтобы защищать институт Соединенных Штатов Америки, который представляет президент в первую очередь. Где же наш Джефф Сэшенс, который отстранил себя от расследования Флинна, который отстранил себя от расследования этого России в участии в выборах, он себя полностью от всего отстранил. И теперь у нас интересная вещь. Теперь вы подумайте, как демократы красиво это обыгрывают. Они говорят, раз он себя отстранил от этого и того-то, он не имеет права принимать участие в выборе следующего директора ФБР. Что это значит? Что теперь в любом случае все будет привязано к России и к Америке, и тем самым полностью устранит действия нашего Attorney General. Но это же глупости. Где наш Secretary of State, который сказал в одном только интервью, он сказал, я там был, этого не было. Да он должен быть на всех интервью, на всех каналах, на всех брифингах и сообщать об этом народу и кричать во все дела. Но еще один момент, это то, что почему невозможно делать параллельно. Демократы, понятно, они вставляют палки в колеса, они делают замечательную работу. Они выигрывают пока что в ходе общественного мнения, они выигрывают на всех фронтах, к сожалению. А ничего мы ничего не выигрывают, ничего не выигрывают. Понятно, мысли ваши понятны. Только вот смотрите, Тиллерсон заявил о том, что этого не было. Он присутствовал в этом кабинете, при этом разговоре. Ладно, Тиллерсон фигура, так сказать, для спорная для демократов. Но есть Макмастер, которого поддержали все, и демократы, и республиканцы. Вышел Макмастер, сделал свое заявление официальное, сказал, что то, что написал Washington Post, это вранье. И что вы думаете? Что-то изменилось на телеканалах? Что-то изменилось на CNN, на NBC, на ABC, на CBS? 24 часа в сутки. Одну и ту же ложь гоняют. 24. Секундочку. Я вам сейчас пример приведу. Так вот, критика Трампа съедает почти все эфирное время телеканала CNN, отмечают американские социологи из Media Research Center. На критику Трампа тратится 92% времени. Понимаете? Вы говорите, что... будут верить ровно столько, сколько хотят в нее верить, и мы ничего с этим сделать не можем. Подождите, мы вы не верите? Можем поменять человеку от демократа до республиканца только потому, что CNN перестанет или будет продолжать об этом говорить. Мы должны что-то делать. Я говорю «мы», я имею в виду республиканцы. Вы знаете, что? Вот вы по поводу республиканцев, вы абсолютно правы. Вы посмотрите, сколько уже республиканских законодателей прыгнули на поезд против Трампа. Уже выступает на CNN наш Адам Кинзингер, уважаемый парень, который служил в армии. Его тут слева конкурент в 16-м избирательном округе немножко слева атаковал по поводу Трампа. И Адам Кинзингер бегом помчался, смазывая пятки, на CNN и начал рассказывать, что мы все это делаем не ради того, чтобы нас переизбрали, не ради выборов, а мы хотим добиться справедливости, поэтому возможно... Это вообще и все эти проститутки только одним и заняты, чтобы сохранить свое место, в зависимости от того, в какой клоаке они живут. Если он живет в Иллинойсе, он продаст всех, отца и мать родную, и будет лизать задницу либералам, чтобы свое место сохранить. И он не один. В Иллинойсе живет так называемый в 14-м округе. Если бы я мог произнести его имя, я бы его произнес, но честно, я только запомнил, что он конгрессмен от 14-го округа, который выступал в 10 часов вечера на CBS, я имею в виду на WBBM, на радиостанции от CBS, да, в 10 часов вечера. И так как он, будучи республиканцем, вставлял палки колеса Трампа, это вообще было что-то с чем-то. Вот спрашивается, где наш республиканский комитет, который обязан следить за тем, что происходит с его членами этого республиканского комитета, как в Конгрессе, так и в Сенате. Где это все? Имя этого конгрессмена — Рэнди Халдгрен. Yes. Thank you. Вот я клянусь, я за ним не следил, но так получилось, что я поздно ехал в машине, и я услышал это интервью. Если бы у меня был санруф, я бы выпрыгнул через нее, меня просто подбросило. Как республиканец вставляет просто вот в наглую, работает против Трампа. Так вот, теперь у меня вопрос. Почему до сих пор не избран, мы все говорим, не мы, а республиканцы, все говорят одно и то же. До тех пор, пока у Трампа не будет свой кабинет, не кабинет, а своя команда, ничего не получится. Где наша команда? Уже можно было хоть кого-то назначить, и чтобы кто-то начал работать. Вот это меня удивляет. Спасибо большое. Смотрите, можно я на секундочку перебью да, вас? Конечно. И хочу объяснить радиослушателю. Представь себе ту атмосферу, в которой президенту приходится работать. Вы задаетесь вопросом, почему нет этого, этого и этого? Почему не сделано то, пятое, десятое? Но в обстановке, когда его, знаете, ему в спину несутся эти ножи, эти кинжалы, когда свои родные, казалось бы, республиканцы, только занимаются, что подставляют ему подножку, что постоянно дышат ему в спину, постоянно тыкают ему и говорят, что, мол, товарищ, вот импичмент тоже не за горами. Вот когда партия, вместо того, чтобы сплотиться, как демократы, ведь вы же наверняка все заметили, что у демократов никогда не было такого раздрая, который существует сейчас в республиканской партии, то если хоть какой-то демократический функционер скажет десятую долю того, что говорит Джон Маккейн, или Бен Сасс, или Пол Райан, то этих всех товарищей мы бы забыли, какие их имена, так быстро их поменяли. То что же вы хотите? Сначала нужно партию привести в порядок, а потом уже заниматься проталкиванием законодательных инициатив. Еще примем один звонок, прежде чем мы идем на перерыв. Пожалуйста, в эфире. Да, добрый день. Вы знаете, я бы не... Вы бы что? Пропали. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, Сергей, добрый день, Павел. Я не знаю, может, я прослушал, но меня интересует слово «источник» в Белом доме. Я считаю это недоработкой Трампа и его команды. Почему нельзя вычислить этот источник и выкинуть его к какой-то матери? Постоянный источник в Белом доме. Объясните мне, пожалуйста. У меня есть теория. Первая теория – это то, что никакого источника не существует, это все высосано из пальца, нет каких источников. Это все равно, что я бы, например, сейчас заявил, что Дональд Трамп является секретным агентом Кремля. Источник в Белом доме сказал мне, что Дональд Трамп по секрету работает на Путина и получает контракты на строительство своих отелей от Суркова. То же самое, такой же принцип работает в газете Washington Post. Неназванный источник сообщил о 5-10. Нет никаких источников. Вторая теория. Предположим, такой источник существует. А почему его не вычислили? Ну, во-первых, потому что директор ФБР работал против президента, это очевидно. Если сейчас поставить республиканца, а не какого-то Мерика Гарланда, лидер сенатского большинства, наверное, может быть, не с той ноги встал, и, например, перепил предыдущим вечером, когда он заявил, что этот бывший кандидат на пост Верховного судьи был бы отличным номинантом на пост директора ФБР. Это же надо такое сказать. Вы представьте себе, чтобы демократический президент предложил республиканца на пост директора ФБР, да он, наверное, в отставку уйдет, прежде чем пойдет поперек партию такими мазками. Поэтому давайте подождем, пока найдется другой директор, который сможет вычислить этих бунтовщиков. Давайте, а пока давайте послушаем полезную информацию. Возвращаемся в программу Павла Черноусова «Народная трибуна». Телефон в студии 847-400-5200. И давайте принимать звонки, как и обещали. Добрый день, вы в эфире. Да, добрый день, господин Зацепин. Добрый. Павел, как вы думаете, я все никак не могу поверить, что никак Старушенция не успокоится. Да даже если Трамп и сказал что-то Лаврову, то это его право как президента. Ведь президент решает, а не Хиллари Клинтон, что говорить и кому говорить. Даже если он передал закрытую информацию, то передал, наверное, не просто так, от доброты душевной, а было что-то взамен, потому что это переговоры на самом высоком уровне. Но вы же поймите, что создать общественное мнение, подготовить, как китайцы говорят, что если бить зайца долго по голове, то он может научиться играть на барабане. Так само и подготовить общественное мнение с помощью средств массовой информации запросто. Трубить каждый день 24 часа. Так и он, потом обвинить происходит. Трампа в государственной измене. Конечно. Спасибо. Ну, да, спасибо большое. Что касается вот этих якобы рассекреченных данных разведывательных, кто поделился секретной информацией. С юридической точки зрения президент имеет полное право рассекретить любую информацию по любой причине или без таковой. Начнем с этого. То есть юридически к президенту не может быть никаких вопросов по этому поводу. Как, собственно, не могло быть вопросов в свое время, и никто не возмущался, когда Обама, ну, как минимум 5 раз слил информацию секретную. Я напомню про Израиль, когда Израиль готовился атаковать иранские ядерные объекты, официальный обамовский представитель слил информацию об этом, и, так сказать, операция накрылась медным тазом. И наши полезные идиоты тогда не возмущались, а вот сейчас они так возмущены, что оказывается информация... Причем удивительная вещь. О том, что лэптапы могут быть использованы в качестве бомбы на самолетах, CNN несколько недель назад сообщала, ABC об этом сообщала, телеканалы об этом говорили. И вдруг это стало секретной информацией настолько, что просто... У либералов голова взрывается от негодования. Так вот, об этой информации говорили на всех телеканалах. Ничего. А потом удивительная вещь, как заявил, по-моему, Макмастер, что президент Трамп не был даже бриф, то есть ему даже не рассказывали, откуда эта информация. Но каким-то образом это стало известно газете «Вашингтон-Пост». Вот мне интересно. Президент об этом не знал, он не мог поделиться этой информацией, даже если бы он этого захотел, потому что его, с ним этой информацией спецслужбы не делились. Но вот «Вашингтон-Пост» об этом откуда-то знает. Удивительные вещи происходят. Ну, собственно, полезным идиотам ведь факты не нужны, им нужны эмоции, разгорячиться, ну, побольше бензинчиков, костер. Они все еще мечтают, так сказать, избавиться от Трампа. И, похоже, не одни. Я думаю, что и в республиканском лагере, к сожалению, есть таковые. Пожалуйста, вы в эфире. Да, слушаем вас. Приглушите радиоприемник. Да, извиняюсь. Да, пожалуйста. Секундочку. Да. Вот последнее, то, что вы сказали, Сергей, я как раз хотел сказать то же самое. Трамп не республиканец, они его не приемлют. И поэтому, я думаю, к сожалению, он не будет президентом. Как говорится, что 2 месяца ему осталось, не больше. Потому что у него абсолютно никого нет возле него. И решают все большие деньги. Как правильно замечено было в этой передаче, «Вашингтон-Пост» принадлежит Amazon.com. Это совершенно огромные деньги. Единственное, что может Трамп сделать, это обратиться прямую к людям. Но в Америке, наверное, это не будет работать. Он сегодня вот выступил перед кадетами морской охраны. Ну что это за президент, который бьет себе грудь и говорит, что меня обижают? Ну это просто смешно перед будущими офицерами вот так вот плакаться. И поэтому, к сожалению, Америку ждут смутные времена. Вот такое вот мнение. Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня тоже небольшое мнение. Все это началось, когда Трамп сказал, что он осушит свам, осушит болото. Болото оказалось лучше, чем он думал, и там еще водятся крокодилы. Вот мое мнение. Совершенно верно. И мы всегда об этом говорили, что, к сожалению, Трампу приходится воевать не на один фронт, не просто против демократической партии, а еще и против эстеблишмента. А это и демократическая, и республиканская партия, и вся бюрократия, так называемый deep state, которые сидят средне звено. Они очень, наверное, скоро прикончат нашу страну, хотя она великая страна, но они ее прикончат. Спасибо за ваш звонок. Конечно. Пожалуйста, Павел, ну, да. Мы примем следующий звонок. Давайте. Пожалуйста, вы в эфире. Сергей Павел, еще один такой момент. Вчера Марта Макалов брала интервью у Трей Гауди. И, ну, кроме того, что она у нее спросила, почему он отвел свою кандидатуру от директора ФБР, на что он ответил, что после 20 лет работы прокурором и 6 лет в Сенате, он понял одно, что он такой чистки, вернее, как это сказать, мясорубки, он не выдержит. Это было первое. Но она интересный вопрос ему задала, и вот мне интересно, ребята, прошу вас, если, может быть, ну, я скорее пропущу, может быть, вы за этим как-то проследите. Начинаем задала такой вопрос. Почему, находясь на Intelligence Committee, почему они отказываются и отказались заниматься тем, что натворила Хиллари Клинтон со всеми ее делами? Почему это было как бы так сглажено, завуалировано и так далее? Так вот, он ответил очень интересную вещь. Он сказал, так как я имею доступ к секретной информации, я не могу вам полностью рассказать все, точно так же, как в свое время Коми не мог вам рассказать от себя. Но были очень серьезные политические предпосылки для того, чтобы эту тему не развивать. Ребята, вы себе представляете, это говорит член Intelligence Committee. А я слышал это интервью, я смотрел его. Вы представляете, на секундочку, если это уже сейчас начинает муссироваться с точки зрения вот таких интервью, оно не может не получить какое-то развитие. Ну не может просто. А она у него это спросила именно потому, мог ли президент попросить у Коми положить, как говорится, это дело в стол насчет Флэн, насчет Russian, там эти вот, и могло ли такое вообще произойти? И если да, то почему он не сделал то же самое с Клинтоном? Хорошо, спасибо большое. Это действительно интересная тема. Вопрос был задан, почему Коми поступил так или иначе. И Гауди сказал, что действительно Коми располагает такой информацией, которой никто из ваших зрителей не располагает, и он не мог поступить иначе. То есть мы живем в каком-то действительно перевернутом мире. И продолжаем наш разговор с нашими радиослушателями. Добрый день, пожалуйста. Да, вы... Алло? Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в принципе, реально, чтобы наше радио и наша община, голос нашей общины дал достойный ответ этим всем радио, то есть не радио, а газетным писакам и поставить точку в вопросе о том, как люди относятся к нашему президенту. Спасибо. Ну, даже не знаю, вот, честно говоря, как это мы можем поставить точку в этом. Не предполагаю. У меня тоже нет. В наши задачи входит информировать вас, а ваша задача делать для себя выводы и, так сказать, по мере своих сил и возможностей принимать участие в голосовании, в выборах. Это единственное, что мы можем делать. Иногда есть петиции, которые необходимо подписать. Которые ни к чему не приводят, но зато они вас заставляют чувствовать себя лучше. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, добрый день. Знаете, я думаю, что эта история с интервью не будет никакого продолжения, потому что сегодня очень была интересная Сундерфак, и показали, что год тому назад... Алло, не слышите? Да-да. Алло. Да, пожалуйста. Что год тому назад, и когда был Барак Обама президентом, вот, во что тут пишут, что была придана информация... Вот, интеллигенция американским, интеллигенция была передана русским. Секретная информация. Вот, и написали, и никакого продолжения не было, понимаете? А, это другое, вы абсолютно правы. Действительно, информацию по Сирии... Она принесла газету, конкретно написано все, что было написано. Никто ничего не писал, понимаете? В данном случае республиканцы, им ничего не нужно, как и демократы, понимаете? За редким исключением, они все уже пригрелись, это истеблишмент. Вы абсолютно... Поэтому они ничего не хотят. Ни демократы, ни минус, ничего, чтобы менялось. Вы абсолютно правы. Вы абсолютно правы. Действительно, была информация, где-то там на 158-й странице прошла или бегущей строкой, может быть, где-нибудь на телевидении. Но ведь то, что происходит сейчас, это же просто безумие. Все газеты, все телеканалы 24 часа в сутки раздувают огонь из ничего. Абсолютно из ничего. На основе неподтвержденных или на основе вообще не имеющихся фактов. То есть и народ, в принципе, зазомбирован. Моя одна знакомая рассказывает историю, когда она разговаривает, ну, американка ее спрашивает, поскольку она знает, что она из бывшего Советского Союза, спрашивает, а что, действительно Трамп, так сказать, координировал свои действия с Россией? Она говорит, а у вас есть какие-то факты? На основе чего вы делаете такие выводы? Так, говорит, ну как же, он продавал недвижимость олигархам русским. Она говорит, ну так, собственно, у него бизнес был такой, он продавал недвижимость русским олигархам. И в свою очередь говорит, а почему вы считаете, что Хиллари, не, так сказать, не связана с Россией, когда она продала там 20% урана России, когда Билл Клинтон получал, и после этого там 145 миллионов фонд Клинтонов получил от России, Билл Клинтон получил 500 тысяч за выступление там перед банкирами, на что американка ответила, так это нормальный бизнес. Понимаете, то есть люди зомби, просто отсутствие не просто критического мышления, а вообще способности мыслить. Давайте примем, пожалуйста, в эфире. Спасибо большое за возможность. Да если бы мне кто-нибудь подсказал, как и где, чтобы люди начали делать петишн, чтобы хватит издеваться над нашим президентом. Сегодня я слушала его речь из Италии. Он с таким, знаете, голосом сказал, как издеваются над ним, как, вот он прямо так и сказал, сколько абьюзинг идет в его адресе. Но вы знаете, что он сказал? Он сказал, все будет хорошо, не волнуйтесь, все будет хорошо. Вы знаете, вот это его, как бы, аттитюд. И вы знаете, я не хочу сейчас много трепаться, но я хочу сказать, как спасибо. Делать так, чтобы создать спасибо. Группы петишн. Спасибо, спасибо. Петиции гуляют по интернету разные, такие, такие, этакие. Принимайте участие, подписывайте, если вам это... Главное, сохранять трезвость ума. Да. Это будет сильнее всяких петиций, понимаете? Добрый день, пожалуйста, в эфире. Скажите, пожалуйста, а почему не может быть такое развитие событий? Придет новый человек после Коэна, откроет стол, увидит дело Хиллари, заинтересуется. И эта кобра окажется в террариуме, где ей уже давно пора быть. Именно поэтому демократы сейчас пытаются отстранить от участия в выборе нового кандидата на пост директора ФБР Джеффа Сэшенса. Их задача сейчас как бы саботировать, настолько оказать такое давление. Ну вот уже и некоторые республиканцы начинают поддаваться, вот и Мэри Гарланд уже хорошая кандидатура, с тем, чтобы, не дай бог, не вскрыть все делишки грязные и Обамы, и Хиллари, и всего обамовского окружения, и тех миллиардов, которые он отправлял в Иран, и тех денег, которые получал фонд Клинтонов от разных стран, а теперь вдруг это все прекратилось, понимаете? И смерть Сета Рича. Сета Рича. Да. То есть, поэтому они и оказывают такое давление, поэтому такая шумиха идет вокруг всего этого, чтобы, так сказать, вот показывают вам левой рукой, чтобы не видели, что делает правая. Они этого боятся, потому что там такой криминал, что если все раскопается, может быть, поэтому, может, именно об этом говорил Трей Гауди, может быть, именно об этом, что это... Казалось бы, ну, что, чем же Клинтоны обладают, что они могут фактически шантажировать весь комитет? Что же они, они же не какие-то полубоги, они простые жулики. Правда, с политическими связями. Павел, вы же, наверное, помните, когда Клинтон стал президентом, вернее, когда они уходили, помните, они выкрали там все личные дела, ну, более или менее значительных фигур, то есть папки, которые содержали досье на всех политиков. Да. Поэтому они держат их за одно место. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Вы знаете, только что вот я слушал Хеннеди тоже, он сказал, что из-за того, что Коми не обнародовал вот этот вот месседж, который якобы Трамп ему послал насчет прекращения дела, Коми себя поставил в ситуацию, где ему грозит, может грозить тоже расследование и даже криминальное, потому что он должен был еще тогда, абсолютно, он отстранил Флинта, он еще тогда должен был об этом забить тревогу и объявить об этом. А раз он не объявил, и прошло столько времени, теперь он сам может оказаться под подозрением в расследовании. Это первое. Второе. Но мне кажется, что просто-напросто из-за того, что в следующем году будут происходить выборы, и демократы, которые сейчас не занимают ни одну из палат, и в принципе ничего не могут сделать, поэтому единственная у них задача просто-напросто не дать Трампу что-то сделать, чтобы абсолютно укрепить его власть. Совершенно верно. Поскольку демократы не могут предложить никакой позитивной программы. У них нечего предложить. Все, что они предлагали последние 8 лет, оно не работает. Правильно. Именно поэтому них только одна цель – помешать Трампу делать что-то. Вот и все. Абсолютно. Потому что если они не помешают, они потеряют места. То есть их от кормушки их просто уберут. Совершенно верно. Они воюют за свои деньги. Вот и все. Совершенно. И не за какую-то другую цель. Просто за свои бабки. Народ, избиратель – это все биомасса, да, для них, которая идет голосовать. Все, больше они их не интересуют. Одна задача. Демократы видят одну задачу у биомассы, чтобы она пришла и проголосовала. Поскольку они не могут предложить позитивные программы, то единственное, что они могут сделать, саботировать Трампа. Помешать, да. Чтобы, все, помешать. Чтобы... И все. И этим остаться у кормушки. Если его все-таки снимут. Вот и все, они за свои собственные бабки воюют. Совершенно верно. Ничего нету такого сверхъестественного. Совершенно, вы абсолютно правы. Спасибо за ваш звонок. То есть, действительно, спасибо. Если не дадут Трампу реализовать основные положения его программы, что оставит избирателей республиканцев сидеть дома, они не пойдут голосовать, а зато как они раскручивают эту дикую толпу и вагиноголовых, и фашистов в черных масках, и все остальное. То есть поднять свою базу, так сказать, раскрутить ее до такого состояния, что они идут и громят, чтобы они пошли на выборы. И в то же время, так сказать, заставить разочароваться республиканцев, чтобы они не пошли на выборы. Все. Вот это вот основной заговор. А уж какие методы они для этого используют, вы все видите. Для этого все средства хороши. Прямая ложь. Или, там сказать, полуправда, или еще что-нибудь. Главное – зомбировать людей. Одних притушить, чтобы они не пошли на выборы, других распалить до такой степени, чтобы они обязательно пошли. Вот и все. Этим все объясняется. Знаете, в мысли о том, что республиканцы останутся раздосадованы неуспехами президента в законодательной сфере, и они останутся дома, я этого никогда не понимал. Но казалось бы, если вы видите, что президент не может продвинуться вперед, поскольку республиканцы ему мешают, не послужило бы ли для вас это еще одним стимулом пойти проголосовать за другого республиканца, чтобы помочь президенту, вместо того, чтобы оставаться дома? Что это, апатия? Я не вижу логики в этом суждении. К сожалению, оно работает. Посмотрите, ну вот демократы на президентских выборах, меньшее число избирателей проголосовало за Клинтон, чем голосовало за Обаму. Почему? Потому что они были разочарованы, они не пошли голосовать. Они просто не пошли голосовать. Теперь, что касается республиканских законодателей, которые будут переизбираться в следующем году. В свое время, во время выборов, когда Роберт Долт проиграл, это наш местный конгрессмен, который проиграл Шнайдеру, который вообще пустое место, просто до этого он тоже сидел один срок, 2 года в Конгрессе. Пустое место, абсолютное пустое место. Так вот, Роберт Долт начал играть и нашим, и вашим, и я тогда сказал... Но нельзя, так не бывает. Демократы за тебя все равно не проголосуют, а республиканцы от тебя отвернутся. Что и произошло. Я думаю, то же самое произойдет с этими республиканцами, которые сейчас пытаются лить воду на мельницу демократов. Я думаю, что они потеряют свои места. Вместо того, чтобы сплотиться и попробовать реализовать вот ту программу, которую предложил президент, они начинают трусость, я не знаю что, или так сказать, их подкупают, или им обещают дать денег на избирательную кампанию, там, скажем, местные, просто как пример, скажем, Дюрбин сказал Кинзингеру, давай-ка вот если ты тут выступишь с осуждением Трампа, потребуешь назначения там инспектора, в смысле прокурора независимого, мы тебе поможем там деньгами во время избирательной кампании, а если нет, то вот у нас есть кандидат, мы его поддержим, и ты слетишь, и все, и Кинзингер побежал на CNN и давай, так сказать, дуть в эту дудку. То же самое делают, наверное, и остальные. Вот и все. И проиграют. Нельзя так. Если ты не отстаиваешь свои принципы, если ты не поддерживаешь программу, которую поддержало большинство населения, голосовавших за президента, то ты не выиграешь от этого. Я больше чем уверен. К сожалению, это может случиться. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Павел, а что вы имели в виду, когда вы что против того, чтобы люди создавали действительно группу в защиту нашего президента и делали какие-то петишн? Да, есть такие группы, участвуйте, не надо создавать. Участвуйте, таких групп полно, есть ассоциации, коалиции, ПЭКи. несите своих 3 копейки там на избирательную кампанию какого-то кандидата, который соответствует вашим взглядам. Давайте создадим 158 групп в одной ассоциации домовладельцев и будем ходить друг перед другом, так сказать, выступать. В гости. Да. Добрый день. Алло. Да. Это радио? Да. Радио? Да. Вы знаете, я хочу сказать, ваше радио вот это вот очень плохо слышно стало. Такие дикие помехи. А где вы находитесь? Я живу в Эванстоне. В Эванстоне? Окей, разберемся. Да. Спасибо. Разберемся обязательно. Спасибо. Бывает, случаются накладки. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Да. Я смотрю, из сегодня выступающих очень много пессимистов. Напрасно. Больше оптимизма. Трамп сильный человек, он все продумывает, все взвешивает. И я уверен, что это бешенство вот это вот демократов, которые придут паутину, к концу года будет спадать. И победа все равно за Трампом. Во всяком случае, единственное, если кто-то бы еще намекнул, напрасно он отклонил вопрос в отношении Бенгази. Это 2 предателя, Обама и Клинтон, которые предательски уничтожили посольство американское, посла и всех сотрудников. За это нужно срочно сегодня поднять комиссию, разбираться в этом деле очень серьезно. Это нападение на страну, всегда такое было. Поэтому, конечно, я считаю, меньше пессимизм, больше оптимизма. Трамп победит. Вот увидите, все будет в порядке. Спасибо за ваш... На такой позитивной ноте очень, очень хорошо завершить программу, не так ли? Поскольку нас время уже поджимают. Абсолютно. Спасибо всем огромное. И до новых встреч. У нас еще есть о чем поговорить. Мы даже не обсудили часть тех тем, которые обозначили. Спасибо, Павел. До встречи. Всего доброго. До свидания.